Сидкора товарищ Полевой видели пьяным, начал было Фабзаев фурман, но в эту минуту в дверях появился Пологутин и отрывисто скомандовал: «Внимание, товарищи коммунары!» Все сразу притихли. Обстановка такая. Петлюровские шайки, которых приютили за кордоном пилсудчики и румынские бояре, снова зашевелились. Есть сведения, что еще сегодня днем они двинулись к нашей границе. Сами они никогда не решились бы на такой шаг. Ясно, за их спиной стоят английские и французские капиталисты. Вполне вероятно, товарищи, что еще сегодня ночью эти петлюровские банды будут переброшены на нашу сторону. Вместе с погранотрядом вам, чоновцам, поручено встретить их, как полагается. И сразу, меняя тон, Пологутин четко, громко скомандовал: «Всем, кроме коммунаров и Фабзауча, строится. Старшина взвода фабзаучников ко мне!» Мы потеснились, освобождая проход. Один за другим, высоко поднимая винтовки, пробегали мимо нас коммунары городских ячеек. Чем меньше оставалось их в зале, тем неспокойнее становилось у меня на душе. А мы? Что же будет с нами? Они уйдут за город, в пограничные леса, в боевые дозоры и секреты, а нас помоложе, как и в прежние тревоги, пошлют в караулы к провианским складам. Сено охранять? Или поставят в самом городе стеречь крепостной мост, чтобы не подорвал его какой-нибудь шпион? Разве интересно стереть забитые доверху фуражом деревянные амбары или на виду всех сидеть в засаде у людного, освещенного электричеством крепостного моста? В зал вбежал пожилой коммунар-железнодорожник в форменной фуражке и крикнул: «Все люди построены, товарищ начальник! Приехал секретарь кружкома!» «Картамышев уже здесь?» — радостно спросил Пологутин и, крепко пожимая руку Полевому, добавил: «Счастливо оставаться, Нестор Варнаевич! Желаю успеха! Не зевайте, вам доверено многое! До свидания, товарищи!» И он скрылся в дверях. «Мы останемся в наряде. Будем охранять штаб и склады Чона», — торжественно объявил Полевой. «Построиться». Опасный пост. Прямо передо мной на деревянных столбах туго натянута колючая проволока. Дальше за проволокой теряются в темноте огороды, несколько десятин перерытой заступами мерзлой земли. Где-то далеко уже около проселочной дороги есть вторая изгородь из колючей проволоки, но ее отсюда не видать. Все время чудится, что та дальняя проволока уже перерезана, и диверсанты подползают ко мне по черной мерзлой земле. Ушам холодно, очень холодно, но я нарочно, чтобы лучше слышать, не поднимая воротника и цепко сжимая окоченевшими пальцами холодную винтовку. Так вот каков он, этот пост номер 3, о котором я столько слышал от дежуривших здесь раньше комсомольцев. Позади высится холодная каменная стена сарая, отделяющая меня от внутреннего двора. Прямо над головой чернеет выступ крыши. Узкий проход для часового тянется шагов на 30 в темноте между этой каменной стеной и проволочной изгородью и упирается в глухую стену соседнего дома. Две высокие каменные стены сарая и жилого дома сходятся вместе, образуя прямой угол. «Собачий куток», так называет пост номер 3, чоновцы. Коммунар, попадающий сюда в наряд, чувствует себя как бы отрезанным от товарищей всего мира. С самого начала моего дежурства я не мог оторвать глаз от черного бугорка, застывшего в огороде шагах в 10 от меня. Он был похож на голову человека, лежащего на земле. Я очень жалел, что не спросил стоявшего здесь до меня студента-комсомольца сельскохозяйственного института, не заметил ли он этого бугорка. Вдруг мне показалось, что бугорок зашевелился и начал медленно приближаться. Вздрогнув, я просунул дуло винтовки между проволокой и чуть было не выстрелил, но удержался. А вдруг это не человек, а перекати поле, пригнанное издалека ветром, или кучка картофельной ботвы, или просто холмик земли около ямки, оставшейся после вырытого картофеля? Что тогда? Вот скандал будет. Засмеют меня ребята. Первый раз на таком опасном месте и проштрафился. Скажут, струсил. Пронесся ветер, и вслед за его колючим холодным свистом